Глава 69. Пивная была отвратительной и грязной, к тому же располагалась не в самом лучшем месте на задворках Кью-стрит, а рядом с Гринлиф-Пойнт. Внутри толпились офицеры из арсенала, какие-то белые оборванцы в штатском и проститутки на любой вкус. Белые, черные и даже одна китаянка. Джаспер Дилс шел туда с большой неохотой и только потому, что встреча не могла состояться ни в одном из привычных ему респектабельных мест, ведь человек, на просьбу которого он откликнулся, был никем иным, как дезертиром. Чтобы маленькому адвокату было немного спокойнее, у барной стойки его ждал кучер, пряча захваченный с собой пистолет. В Вашингтоне лишняя предосторожность никогда не мешала. Даже эти когда-то отдаленные районы теперь наводнили новые обитатели – спекулянты, беженцы, которые плевали на патриотизм и покидали разоренные войной округа Северной Виргинии, контрабандисты всех возрастов и оттенков кожи. Дилс никогда бы не рискнул отправиться в такое место, если бы не вознаграждение. «Я в отчаянии, мистер Дилс», – тихо сказал ему Бент, сидящий напротив за столиком. «У меня нет средств к существованию». Дилс постучал ухоженными ногтями по своему стакану с минеральной водой. «Ваше несколько несвязанное письмо вынуждает меня прояснить ситуацию. Я буду говорить прямо и ожидаю, что вы внимательно отнесетесь к каждому моему слову. Если я устрою эту встречу, написав то, что задумал, вы не должны подвергать меня риску. Вы должны говорить с джентльменом, с которым я предполагаю вас познакомить так, словно прошлого не существует. Должны выбросить из памяти все свои проблемы в Вест-Пойнте, свои воображаемые обиды». Бен стукнул по столу. «Они невоображаемые!» «Сделайте это еще раз, я встану и уйду», – прошипел Дилс. Вздрогнув, Бен на секунду прикрыл глаза. «Что за презренный тип?» – подумал адвокат. «Пожалуйста, мистер Дилс, простите меня», – проговорил Бент. «Я смогу забыть о прошлом». «Так-то лучше. Из-за ваших подвигов в Новом Орлеане все законные пути для вас закрыты». «Но как вы узнали о Новом Орлеане?» «У меня свои источники. Я следил за вашей карьерой. Но это не тема для обсуждения, так что вернемся к делу. Вы уверяете, что, насколько вам известно, никогда не встречались с джентльменом, о котором идет речь?» «Именно так. Но ему, возможно, известно ваше настоящее имя. И по этой причине, а также потому, что у него есть доступ к военным документам, мы должны снабдить вас новой фамилией. Назовем это «Nom du guerre». Оперативный псевдоним, французский». Адвокат холодно улыбнулся впервые за все время встречи. «Nom du guerre. Ну что ж, отлично», – подумал Бент. Он по-прежнему воевал, на этот раз за выживание, за саму жизнь. Смуглая шлюха погладила Дилса по плечу. Он отшвырнул ее руку. Женщина бросила на него уничтожающий взгляд и подошла к другому мужчине. Дилс отпил глоток воды. «Какое имя вы предпочитаете?» – спросил он. Бен потер подбородок. «Может, что-нибудь из Огайо? Как насчет Дейтона?» «Эзра Дейтон». «Сойдет», – ответил Дилс, пожимая плечами. «Для первой встречи вам придется пойти в военное министерство. Сможете?» «А разве нельзя как-то?» Бент умолк, заметив ледяной взгляд Дилса. «Да, уверен, что смогу». Дилс в этом уверен не был, но сказал. «Отлично. До вашего исчезновения из военных списков вы заработали репутацию человека жестокого. О, только не надо изображать невинность. Я видел копию вашего досье. Но в данном случае эта неприятная склонность послужит к вашей выгоде. Запишите для меня адрес вашего пансиона. Вот бумага. Завтра я пришлю посыльного с конвертом на имя Эзры Дейтона, эсквайра. В этом конверте будет другой запечатанный. Вы не должны его открывать. В нем будет моя рекомендация взять вас на должность помощника по внутренней безопасности. Ваш наниматель – Стэнли Хазард». Два дня спустя, в половине восьмого утра, Бен чистил сюртук, купленный в Новом Орлеане. После долгой дороги до Вашингтона он пребывал в плачевном состоянии, но ничего другого у Бента не было. Весь путь до министерства ему предстояло пройти пешком. Не хотелось тратить последние несколько долларов на экипаж. Собеседование могло пройти неудачно, и в этом случае он мог остаться без гроша. как бы воровать не пришлось, а то и что похуже. Выйдя из своего дешевого пансиона, Бент повернул направо к заросшему травой участку, где стояли палатки, сооруженные из досок и одеял. Разумеется, краденых. Проходя мимо, он злобно сверкнул глазами на беглых негров, сидящих на корточках у костра. Наступившая легкая оттепель дала передышку от суровых февральских холодов. Пока солнце поднималось все выше, Бент пересек остров, перешел через канал, миновал аллею и вскоре оказался возле знакомого портика с колоннами. Трехэтажное кирпичное здание министерства, возвышавшееся над голыми деревьями, неожиданно показалось ему огромным. Вооруженный солдат при входе спросил о цели его визита, и Бент потной рукой показал ему запечатанное письмо. Солдат направил его на второй этаж. По пути к лестнице Бент немного задержался, заметив, как в какой-то приемной за высокой конторкой стоит пухлый коротышка в очках железной оправой, а перед ним целая очередь из рыдающих женщин, армейских офицеров, рядовых и штатских, вероятно, подрядчиков. Бент вдруг с изумлением понял, что этот коротышка – никто иной, как Стентон. Неужели министр проводит такие публичные встречи регулярно? В просторном кабинете этажом выше какой-то ординарец подвел Бента к красивому столу орехового дерева, за которым сидел Стэнли Хазард. Застыв в ожидании, Бент вдруг заметил прилипшие к его левому рукаву крошки. Это были остатки галет, которые он съел на завтрак, запивая водой. Но он слишком нервничал, чтобы стряхнуть их. Прошлое терзало его сердце. Однако мистер Стэнли Хазард оказался совсем не похож на своего младшего брата. Он был даже еще более пухлым, чем запомнил его Бент. Дорогая гофрированная рубашка и мягкий шейный платок идеально подходили к не менее дорогому сюртуку цвета ржавчины. Заставив посетителя ждать, пока он открывал и читал письмо, Стэнли наконец махнул ему рукой на стул. «Прошу садиться». «Но предупреждаю, у меня очень мало времени». Стэнли положил письмо на стол перед собой. Бенту не сразу удалось втиснуть свой зад на стул. Его снова оглушило прошлое. От напряжения вены на висках начали пульсировать, но он усилием воли заставил себя не думать о мести. Этот человек представлял для него едва ли не единственное средство спасения от нищеты и полного краха. Он должен забыть о его семье. Сделать это оказалось намного легче, когда Стэнли вдруг улыбнулся ленивой, немного слащавой улыбкой. «В своем письме советник Дил сообщает, что ваше имя Дейтон, но оно не настоящее». Бент в ужасе моргнул. «О чем вы? Неужели адвокат его предал? Вы не знаете, что здесь написано?» «Нет». Стэнли прочитал письмо вслух. «Дейтон – это псевдоним. Его истинная личность не может быть раскрыта из-за определенных связей с высокопоставленными персонами. Они должны быть защищены. Однако его вынужденная анонимность ни в коей мере не уменьшает его способности быть полезным вам или моей рекомендации обратить на него пристальное внимание». «Это очень любезно со стороны советника». С облегчением выдохнул Бент. Стэнли сложил руки на столе и изучающе посмотрел на посетителя. «Советник рекомендует вас в нашу особую службу при министерстве, которая официально не существует. Целью этого секретного бюро является очистка общества от персон, чьи взгляды или поступки носят характер, враждебный правительству. Распоряжение на те или иные действия отдает лично министр». Бент ничуть не удивился. Стентон имел репутацию человека с безграничной властью. Одного его слова было достаточно, чтобы очередной критик правительства исчезал в старом кирпичном капитолии на первой улице, который использовался в качестве тюрьмы. Однако в последнее время, когда внутренних врагов становится все больше, бюро может принимать решения самостоятельно. Глава бюро, полковник Бейкер, также отвечает за некоторые тайные миссии на территории врага. «Иногда я направляю к нему подходящих людей». «Очевидно, Дилс подразумевал именно это». Стэнли замолчал, ожидая ответа. «Я считаю эту работу чрезвычайно важной, сэр», – потея воскликнул Бент, «и готов взяться за нее с радостью. Также хочу отметить, что полностью разделяю программу нашего правительства». «Как и любой, кому нужна работа». Усмешка Стэнли неприятно задела Бента. но уже через мгновение его вдруг осенила одна мысль. Похоже, именно этот член клана Хазардов был слеплен из того же теста, что и он сам. А значит, не заслуживал его вражды. Стэнли Хазард вел себя надменно и всячески выставлял на показ свою важность, а этими качествами Бент всегда восхищался. «Помните, Дейтон, полковник Бейкер всегда лично утверждает кандидатуры наших тайных агентов. Однако я мог бы добавить свою рекомендацию к поручительству Дилса. Это было бы так великодушно с вашей стороны. Я не сказал, что сделаю это», — перебил Стэнли, снова пристально вглядываясь в его лицо. «Почему вы не служите в армии?» Бента охватил ужас. Он готовился к этому вопросу, но все равно оказался застигнутым врасплох. «Я служил, мистер Хазард. Конечно, мы ведь не можем этого проверить, не зная вашего настоящего имени. Очень ловко, ничего не скажешь». Он смягчил жестокость своих слов легкой улыбкой. «Быть может, вы хотя бы откроете обстоятельства вашего ухода?» «Да, конечно. Я ушел в отставку, отказавшись от перевода на должность командира в черном полку». Стэнли сжал кулаки. «Советую помалкивать на этот счет в министерстве. Стэнтон – горячий сторонник равенства». Бен снова почувствовал себя на краю пропасти. «Мне ужасно жаль, мистер Хазард. Я обещаю. И еще один маленький совет», – отмахнулся Стэнли. «Полковник Бейкер – убежденный трезвенник. И если вам вдруг захочется выпить, не делайте этого до встречи с ним». Надежды Бента снова воспарили. Стэнли продолжил уже более доверительным тоном. «Во всем остальном полковник не требует святости или даже идеологической безупречности. У него всего два условия. Его люди должны быть достойны доверия и беспрекословно подчиняться приказам. Любым приказам, вне зависимости от того...» Подбирая точное слово, он взмахнул рукой. «Какими бы незаконными они, возможно, не могли бы показаться определенные категории чересчур пристрастных конституционалистов». Он резко наклонился вперед, словно собираясь броситься на жертву. «Я понятно выражаюсь, сэр?» «Абсолютно». Бейкер при необходимости обходил законы. «Я готов предложить все эти качества. Они необходимы нам, потому что нас втянули в жестокую борьбу. Вокруг полно врагов правительства. Но нет такого мужчины или такой женщины, до которых мы не смогли бы дотянуться. У нас одна цель – бороться с изменниками внутри страны, пока наши генералы делают это на фронтах. Понравится вам такая работа?» «Очень, сэр», – пролепетал Бент. «Очень понравится, правда». «Тогда я добавлю несколько слов от себя к письму Дилса. Как я и говорил, окончательное решение принимает Бейкер, но я неплохо его знаю, так что, полагаю, у вас неплохие шансы». Стэнли потянулся за пером и быстро написал несколько строк в нижней части письма Дилса. Потом позвонил в маленький колокольчик, стоявший на столе, и велел ординарцу принести новый конверт, после чего запечатал в нем письмо. Бент чувствовал себя как в бреду. Ему удалось одурачить Стэнли Хазарда, который даже не подозревал, кто стоит перед ним. Еще его так и подмывало спросить о Джордже, но он не мог придумать, как это сделать, не вызвав подозрений. Что ж, придется пока забыть о мести, ведь нужно сначала завоевать расположение Бейкера. Стэнли протянул ему запечатанный конверт. «Передайте это полковнику Бейкеру. Вы найдете его на Пенсильвания-авеню, дом 217. «Спасибо, сэр. Благодарю вас». Бен тяжело встал, протянул руку и только тогда сообразил, что держит в ней письмо. Он разжал пальцы, и письмо упало на пол. Стэнли поднялся из-за стола и нарочитым жестом сложил руки за спиной. Кипя от ненависти при виде такого пренебрежения, Бен все же сумел успокоиться и наклонился за письмом. Поднять его оказалось непросто. Мешал живот. «И вот еще что», – резко произнес Стэнли. «Сэр, вашего имени нет в списке встреч, назначенных на сегодняшний день. Этого разговора не было, и вы забудете, что вообще входили в это здание. И если вы нарушите это условие, пеняйте на себя». Он небрежно махнул рукой. «Хорошего дня». «А что они сделают, если он проболтается? Убьют его?» Такая возможность напугала Бента, но ненадолго. Он с трудом сдерживал возбуждение, ведь всего несколько минут назад он, наконец, нашел дверь в коридоры власти, пусть даже только слегка приоткрытую. Пошатываясь, он спустился по лестнице, мысленно обещая себе понравиться полковнику Бейкеру любой ценой. С помощью этого тайного бюро он доберется до Джорджа и Билли Хазардов. Да и сама работа казалась ему просто идеальной. Он уже представлял, как допрашивает какую-нибудь подозреваемую, как срывает с нее одежду, касается ее, а она ничем не может ему ответить. Чувствуя себя так, словно заново родился, Бент вышел на улицу. Какие-то клерки и несколько офицеров у входа с изумлением смотрели, как толстый мужчина, пританцовывая, идет по дорожке президентского парка.